прямо поверх кустов. Брезент имел форму прямоугольника, и любой самолет обратил бы на него внимание. Но самолеты лесной авиации гудели вдали, и ни один не пролетал над нашим островом. Пробовали стрелять через равные промежутки, но и это не помогло. Мы угрюмо сидели на островке и ждали, ждали, ждали. Я чуть с ума не сошла, да и все были подавлены, особенно Стрельцов. Он больше других знал Харитона. Я подробно рассказала нашим о моей встрече с Харитоном, как написано в этой тетради. «Несчастный!» — вырвалось у Марии Кирилловны. Лицо ее посерело. Мы старались не смотреть в сторону пожара, но невольно все время оборачивались туда. «Между прочим, если ветер переменится, огонь быстро перекинется к нам», — сказал Кузя. Парень явно струсил, но не посмел предложить плыть дальше. Никто ему не ответил. Мы упорно сидели у сигнального полотнища и ждали. Некоторое время спустя Стрельцов и Ярошкин начали готовить обед, как будто мы могли есть. Мария Кирилловна стала приводить в порядок собранные коллекции. Кузя, нахмурив белесые брови, пошел ей помогать. Моя тревога достигла такой силы, что причиняла почти физическую боль. Когда я, наконец, увидела приближающуюся стрекозу, у меня брызнули слезы. Это был Марк. Как всегда, он покружил над нами и приземлился на островке. Мы окружили пилота. «Что-нибудь случилось?» — спросил Марк. «На синем камне Харитон», — сказала я спокойно и твердо. «Сейчас надо было взять себя в руки. Он ждет вас. Мы с ним так договорились». Марк свистнул и, скользнув по мне взглядом, молча повернулся и пошел к вертолету. Я догнала его. «Я лечу с вами!» «Нет, Тася!» — торопливо возразил он. Я забежала вперед. «Вы должны меня взять с собой! Один вы можете не справиться! Я скорее найду его, понимаете? Ведь это я была на руднике и говорила с Харитоном!» Не слушая его возражений, я раньше Марка решительно вскочила в вертолет. Что-то кричало вслед Мария Кирилловна, Кузя. Марк уже сидел в кабине и запускал мотор. Мы поднялись. Мелькнули растерянные, встревоженные лица моих товарищей и исчезли. Какой гул стоял в вертолете! Ничего не слышно, кроме этого гула. Я села в кабине пилота рядом с Марком. Косо накренилась и выпрямилась Эйдыга. Потом осталась справа. Вертолет шел вдоль дымовой стены. Марк пока обходил пожар. На фоне чисто вымытых стекол четко выделялся профиль Марка. Марк не смотрел на меня. Может, рассердился? К руднику мы подлетели с другой стороны, сделав огромный круг. Теперь огонь шел нам навстречу. Это был почти слепой полет. Дым заволок все пространство между землей и видимым небом. Но время от времени ветер раздувал дым, и тогда явственно выступали бронзовые сосны, охваченные пламенем. Вдруг треснуло и посыпало стекло в кабине, и к нам ворвался дым. На бреющем полете Марк пронесся над рудником. Избы еще не горели, но уже занимались старой лиственницей на задах. Марк первый раз повернулся ко мне и покачал головой. Лицо его было озабочено и серьезно. Опять и опять пролетал он над заросшими кустарником и травой улицами. Пустынно и страшно было на руднике. Запустение, озаренное алым отсветом пожара. Вертолет пронесся совсем низко над высокой каменистой горой, куда взбирались наши смотреть лесные дали. Клубы дыма, заволакивающие гору, рассеялись на миг, и я увидела на самой вершине крохотную фигурку человека, машущего руками. «Харитон!» — закричала я, вскакивая.